Глава 37. Второе предостережение. Как-то в одно воскресное утро фрау Анна сказала нерешительно: «Мне кажется, Отто, нам следовало бы побывать у моего брата Ульриха. Ничего не поделаешь. Вот уже 2 месяца, как мы к Хевке глаз не кажем». Отто Квангель, писавший очередную открытку, поднял голову. «Хорошо, Анна», — отозвался он. «Так вот, в следующее воскресенье идет...» «Мне хотелось бы поехать сегодня, Отто. По-моему, они ждут нас». «Да ведь им все равно, какое воскресенье. У них нет сверхурочной работы, как у нас. Они притаились себе и сидят». И он насмешливо засмеялся. «В пятницу было рождение Ульриха», — возразила фрау Квангель. «Я испекла ему пирог, и мне очень хотелось бы отвезти его. Наверняка они ждут нас сегодня». «Сегодня я предполагал, собственно, кроме открытки, написать еще письмо», — недовольно сказал Квангель. «Я уж себе наметил это. Терпеть не могу ломать свои планы». «Ну, пожалуйста, Отто, а разве ты не можешь поехать без меня, Анна, и сказать им, что у меня опять разыгрался ревматизм? Ведь ты уже как-то была там одна». «Вот именно потому, что я раз уже была одна, мне и не хотелось бы еще раз», — просила Анна. «Сегодня, ради его рождения». Квангель посмотрел на умоляющее лицо жены. Он охотно доставил бы ей это удовольствие, но мысль о том, что ему сегодня придется выйти из дому, почему-то угнетала его. «А мне именно сегодня хотелось написать письмо, Анна, очень важное письмо. Я кое-что придумал, оно наверняка произведет сильное впечатление. А там... Я знаю наперед все ваши воспоминания детства, наизусть выучил. У Хевки такая скука, мне с ним не о чем говорить, а твоя невестка всегда молчит, как рыба. Не следовало бы вовсе поддерживать эти родственные отношения. И вообще, родные, одна тоска. Нам с тобой вполне достаточно друг друга». «Ну ладно, Отто», — пошла она на уступки. «Пусть сегодня будет в последний раз. Обещаю больше никогда тебя не звать. Но только давай уж сегодня. Я ведь испекла пирог, и Ульрих празднует свой день рождения. Только уж сегодня. Ну, пожалуйста, Отто». «А мне особенно не хочется сегодня», — заметил он. Но, уступая ее молящему взору, он, наконец, проворчал. «Ну уж ладно, Анна, сейчас соображу. Если я до обеда закончу 2 открытки...» Он кончил до обеда 2 открытки, и около 3 часов квангели вышли из дому. Они предполагали доехать подземкой до Ноллендорф-плац, но перед остановкой Бюлов-штрассе Квангель предложил жене выйти. «Может быть, тут удастся что-нибудь сделать». Она знала, что открытки у него в кармане, сразу поняла и кивнула. Они прошли часть Потсдамерштрассе, не видя ни одного подходящего дома. Затем свернули вправо на Винтерфельдштрассе иначе они очутились бы слишком далеко от квартиры Хевке и снова принялись искать. «Тут хуже, чем у нас», — сказал недовольно Квангель. «И потом, сегодня воскресенье», — добавила она, — «смотри, будь осторожен». «Я и так осторожен», — отозвался он и затем вдруг добавил: «Вот я сюда войду». Не успела она слова сказать, как он уже исчез в подъезде. Для Анны начались минуты ожидания. Эти всегда по-новому мучительные минуты, когда она боялась за Отто и вместе с тем была вынуждена только ждать. «О, Господи!» — думала она, разглядывая дом. «И дом-то какой-то нехороший. Только бы все сошло благополучно. Мне, может быть, не следовало так уговаривать его поехать сегодня к брату. Ему ужасно не хотелось, я заметила. И не только из-за письма, которое он решил написать. Если с ним сегодня беда случится, я вечно буду упрекать себя. Вот идет Отто». Но это был не Отто. Из дому вышла какая-то дама и, пристально посмотрев на Анну, прошла мимо. «Она как будто на меня посмотрела с подозрением. По крайней мере, мне так показалось. Не случилось ли чего в доме? Отто там так долго. Наверное, не меньше 10 минут. Пустяки. Я же знаю, сколько раз так бывало. Когда стоишь перед домом и ждешь, время тянется бесконечно. Слава Богу, вот и сам Отто». Она хотела пойти ему навстречу и остановилась. Отто вышел из дому не один. Его сопровождал очень рослый человек в черном пальто с бархатным воротником. Половина лица у него была изуродована огромным родимым пятном с распухшими рубцами. В руке он держал битком набитый черный портфель. Не говоря ни слова, оба прошли в сторону Винтерфельдплац, мимо Анны, у которой от страха сердце почти остановилось. Она последовала за ними, едва держась на ногах. «Что еще случилось?» — спрашивала она себя в тревоге. «Что это за человек идет с Отто? Может быть, он из гестапо? Какой ужасный, с родимым пятном! Они совсем не говорят друг с другом. О, Боже! И зачем только я уговорила Отто? Он сделал вид, что мы чужие. Значит, есть опасность. Это злополучная открытка». И вдруг Анна почувствовала, что больше не может ничего не знать. С необычной для нее решительностью она догнала загадочную пару и остановилась. «Господин Бернт!» — воскликнула она и протянула Отто руку. «Вот хорошо, что я вас встретила. Нужно, чтобы вы сейчас пошли к нам. У нас водопроводная труба лопнула, всю кухню затопила». Она смолкла. Ей показалось, что человек с родимым пятном очень странно посмотрел на нее. Так насмешливо, так презрительно. Однако Отто сказал: «Сейчас приду, вот только провожу господина доктора к моей жене». «Да я и один найду», — сказал человек с родимым пятном. «Фон Эннемштрассе, 17, вы говорите? Хорошо. Надеюсь, вы скоро явитесь». «Через четверть часика, господин доктор. Самое большее, через четверть часика я буду дома. Только закрой у них там воду». Пройдя шагов 10, он прижал локоть Анны к своей груди с совершенно необычной нежностью. «Ты замечательно придумала, Анна. Я просто не знал, как мне от этого типа отделаться. Как только ты догадалась. Кто он такой? Врач? Я подумала, кто-нибудь из гестапо, и уже просто больше не могла ничего не знать. Иди медленнее, Отто. У меня руки и ноги дрожат. Раньше не дрожали, а вот сейчас дрожат. Что случилось? Он что-нибудь знает?» «Ничего. Можешь быть совершенно спокойна. Он ничего не знает. И ничего не случилось, Анна. Но с самого утра сегодня, как ты мне сказала, что нужно поехать к твоему брату, у меня все время было какое-то нехорошее предчувствие. Сначала я думал из-за письма, которое я уже решил написать и не написал, и из-за скуки у Хевке. А теперь я знаю отчего. Мне все время казалось, сегодня непременно что-нибудь случится. Лучше мне сегодня совсем не выходить из дому». «Значит, все-таки что-то случилось, Отто?» «Нет, решительно ничего. Я же сказал тебе, что ничего. Поднимаюсь я по лестнице. И только собрался положить открытку, еще в руках ее держу, как вдруг из своей квартиры выскочил этот человек и бросился бежать, да так, что чуть не сбил меня с ног. Я не успел даже сунуть открытку в карман. «Что вы тут делаете на лестнице?» Сейчас же заорал он на меня. «Но ты же знаешь, у меня привычка выработалась, когда я вхожу в дом, непременно заметить себе чью-нибудь фамилию в списке жильцов. Я к доктору Болю говорю. «Это я», — отвечает он. «В чем дело? У вас дома кто-нибудь болен?» И мне ничего другого не оставалось, как соврать. «Я сказал, что ты заболела, и чтобы он зашел к нам. К счастью, я вспомнил название фон Эннемштрассе. Я думал, он скажет, что придет сегодня вечером или завтра утром, но он сейчас же закричал: «Превосходно! Мне как раз по пути. Идемте вместе, господин Шмидт». Я, понимаешь, назвался Шмидтом, ведь это очень распространенная фамилия. «Да, а я-то назвала тебя при нем господин Бернт», — испуганно воскликнула Анна. Он, наверное, заметил. Квангель, пораженный, остановился. «А ведь верно», — сказал он, — «я об этом не подумал». Но, видно, он все-таки не заметил. На улице пусто, никто не идет за нами. Он долго проищет 17-й номер на фон Эннемерштрассе и, конечно, не найдет, а мы будем давно сидеть у Хевке. Анна остановилась. «Знаешь, Отто, — сказала она, — теперь уж я скажу, лучше не ходить сегодня к Ульриху. Теперь и мне кажется, что сегодня нехороший день. Давай вернемся домой, а завтра я сама разнесу открытки». Но он, улыбаясь, покачал головой. «Нет, нет, Анна, раз мы так далеко забрались, давай уж отделаемся. Мы ведь решили, что это в последний раз. А кроме того, по-моему, именно сейчас нам не следует показываться на Нолендорф-плац. мы можем встретить там этого врача. Тогда, по крайней мере, отдай мне открытку. Мне не хочется, чтобы ты разгуливал с ней в кармане». Он сначала воспротивился, затем отдал ей обе. «Сегодня и правда нехорошее воскресенье, Отто».